Кровь на щеке. Поиски Флея занимают изрядное время, но в конце концов Стирпейк сталкивается с ним в устланной голубым ковром котовой комнате, через которую оба они ровно год назад при совершенно иных обстоятельствах прошли, миновав залитых солнцем котов. Флей только что выбрался из каменных проулков. Он весь в грязи, длинный, нечистый моток паутины свисает с его плеча. При виде Стирпайка губы Флея по-волчьи оттягиваются назад. «Чего тебе?» — спрашивает он. «Как ты, Флей?» — спрашивает Стирпайк. Коты сгрудились на гигантской атаманке, резные изголовья и изножья, которые, покрытые плетением золотого узора, возносятся вверх, будто две волны, восставшие и замершие под закатным светилом и белой пеной между ними. Коты безмолвствуют и не шевелятся. «Ты нужен графу», — продолжает Стирпайк, наслаждаясь испытываемой Флеем неловкостью. Он не знает, известно ли слуге, что случилось с хозяином. Услышав, что его светлость нуждается в нем, Флей непроизвольно кидается к двери, но, сделав один только шаг, приходит в себя и смеривает юнца в безупречных черных одеждах еще более неприветливым и подозрительным взглядом. Внезапно Стирпек, не обдумав с обычно присущей ему доскональностью возможных последствий своего поступка, большими и указательными пальцами растягивает глаза. Ему охота понять, видел ли стоящий перед ним тощий человек обезумелого графа. Вообще говоря, юноша полагает, что ничего Флей не видел, и, стало быть, он, Стирпек, соорудив совиные глаза, не произведет на него никакого впечатления. Но в это раннее утро Стирпек совершает одну из столь редких у него ошибок. С хриплым, надломленным криком Флей, лицо которого наливается кровью от ярости, вызванной нанесенным хозяину оскорблением, доковыляв до дивана, протягивает костлявую руку, погружает ее в снежный холм, за голову вытягивает оттуда кота и швыряет его в своего мучителя. В это самое мгновение в комнату входит закутанная в плащ грузная женщина, живой снаряд ударив Стирпека в лицо, выбрасывает вперед белую лапку, и когда молодой человек отдергивает голову, пятерка когтей выдирает из его щеки, прям под глазом, багровый лоскут. Воздух мгновенно наполняется гневным мявом сотен котов, которые лезут на стены и на мебель и со скоростью света скачут и кружат по голубому ковру, создавая в комнате подобие белого смерча. Кровь, текущая по щеке Стирпайка, кажется, соскальзывая ему на живот теплым чаем. Рука, которую он машинально поднял к лицу в пустой попытке защититься от удара, переползает к щеке. Стирпайк отступает на шаг, кончики пальцев его увлажняются. Полет же кота завершается ударом о стену рядом с дверью, в которую только что вошло третье действующее лицо. Наполовину оглушенное животное, у которого между когтей левой передней лапы так и застрял обрывок землистой кожи Стирпайка, рушится на пол и, увидев нависшую над ним фигуру, со стоном подползает на шаг к новой гостье, а следом, сделав сверхкошачьи усилия, прыжком взвивается на ее высокую грудь, где и сворачивается, сверкая желтыми лунами глаз над белизной охвостья. Флей отводит взгляд от Стирпайка. Вид красной крови, пузырящейся на щеке выскочки, поднимает ему настроение. Но радости этой тут же и приходит конец, ибо теперь он помраченно глядит в суровые глаза графини Груанской. Большое лицо ее наливается тусклым, ужасным цветом марены. Взгляд напрочь лишен милосердия. Причина ссоры между Флеем и юным Стирпайком ей немало не интересна. Графиня довольна того, что одного из ее котов саданули о стену, причинив несчастному боль. Флей ожидает ее приближения. Костистая голова старого слуги остается неподвижной, неуклюжие руки безвольно свисают вдоль тела. Флей понимает, какое совершил преступление, и пока он ждет, мир его Гормингаста, уверенность в будущем, любовь, вера в дом, преданность — все разваливается на куски. Графиня замирает в футе от него. От близости ее уплотняется воздух. Голос графини, когда она отверзает уста, звучит очень хрипло. «Я свалю его на пол одним ударом», — тяжко произносит она. «Вот что я сделаю с ним. Я разобью его на куски». Флей поднимает глаза. В нескольких дюймах перед собою он видит белого кота. Видит волоски на его спине, каждый стоит дыбом, обращая спину в пригорок, поросший жесткой белой травой. Графиня опять произносит что-то погромче, но у нее так перехватило горло, что Флей ничего не понимает. В конце концов, ему удается различить несколько слов. «Тебя больше нет, ты сгинул. Тебе конец». Рука графини, поглаживающая белого кота, неудержимо дрожит. «Я с тобою покончила», — говорит графиня. «И Гормингаст тоже». Слова с великим трудом продираются сквозь ее горло. «Тебе конец! Конец!» Голос ее вдруг возвышается. «Жестокий дурак!» — кричит она. «Жестокий никчемный дурак! Животное! Прочь! Прочь! Замок отвергает тебя!» «Уходи!» — ревет она, прижимая ладони к коту на груди. «Меня мутит от твоих длинных маслов!» Флей еще выше поднимает маленькую костистую голову. Постичь происшедшее ему не по силам. Флей сознает лишь, что оно слишком ужасно для его восприятия. Немота окутывает ужас, случившийся с ним, как бы стеганым одеялом. Плечи засального черного одеяния Флея отливают зеленым блеском. Это солнце, внезапно пробившееся в эркерное окно, играет на них. Стирпайк вглядывается в старого слугу, прижимая к щеке пропитанный кровью платок и постукивая ногтями о стол. Нельзя не отдать старику должного, голове его присуще редкостное изящество. И какой он быстрый, нет, право же, очень быстрый. Это стоит запомнить, из кота получается отличный метательный снаряд. Флей обводит комнату взглядом. Пол за спиной у графини переливается белизной, ноги ее облила застывшая пена тропического прибоя, сквозь которую тут и там проступает лазурный ковер. Флей понимает, что видит все это в последний раз, и поворачивается, чтобы уйти, но, поворачиваясь, вспоминает о завтраке. И с удивлением слышит собственный голос, произносящий «завтрак». Графиня знает, что первый слуга ее мужа обязан присутствовать на завтраке. Поубивая он хоть всех котов на свете, ему все равно надлежит явиться на завтрак, даваемый в честь Титуса 77-го графа Гормингаст. Надлежит. Это превыше всего. Теперь и графиня поворачивается, и, медленно перейдя комнату и прихватив из каминной стойки тяжелую железную кочергу, подходит к эркерному окну. С приближением к нему правая рука графини начинает раскачиваться, с неспешностью, с какой мохнатая нога битюга опускается в дождем оставленную лужу. Пронзительный дрязг и треск, звонкая осыпь стекла на каменные плиты под окном, затем тишина. Стоя спиной к комнате, графиня глядит сквозь звездообразную дыру в стекле. Зеленая лужайка лежит перед нею, она смотрит на солнце, на свет его, сквозящий в далеких кедрах. Нынче день завтрака в честь ее сына. Она оборачивается. «Даю тебе неделю», — говорит она. «Потом ты покинешь эти стены. Для графа подыщу другого слугу». Стирпайк навостряет уши, на миг перестав даже барабанить пальцами по столу. Когда дробь его ногтей возобновляется, в пробоину проскальзывает и опускается на плечо графини пустельга. Графиня, ощутив хватку птичьих когтей, морщится, но глаза ее становятся ласковыми. Флей в три медленных паучьих шага подходит к двери. Это та самая дверь, что ведет в каменные проулки. Он извлекает из кармана ключ, поворачивает его в замке. Прежде чем возвратиться к графу, он должен перевести дух, отсидеться в местах, принадлежащих только ему, и Флей окунается в протяжную тьму. Графиня вспоминает, наконец, о Стирпайке. Она медленно ведет глазами туда, где в последний раз его видела, но юноши нет ни там, ни вообще в комнате. В коридоре за котовой комнатой ударяет колокол, и графиня понимает, что времени до завтрака осталось совсем немного. Она ощущает брызги воды на руках и, обернувшись, видит, что небо укрылось, как одеялом зловещей, тускло-розовой тучей, а лужайка и кедры вдруг помутнели, лишенные света. Стирпайк, идущий к спальне графа, на миг останавливается у лестничного окна, чтобы посмотреть на первые струи дождя. Дождь нисходит с неба длинными, отвесными, внешне бездвижными нитями розоватого серебра, крепко входящими в почву, как будто они струны арфы, вертикально натянутые между небом и сплошнотой земли. Отходя от окна, Стирпек слышит первый раскат летнего грома. Слышит его и графиня, глядящая в зубчатую пробоину эркерного окна, и принц Кваллор, помогающий графу встать на ноги у постели. Слышит, должно быть, и граф, так как он по собственному почину делает шаг к середине комнаты, лицо его вновь стало прежним. «Это гроза, доктор?» — спрашивает он. Доктор пристально вглядывается в него, в каждое его движение, хотя немногие, увидев приоткрытый в привычном веселье длинный подвижный рот принц Кваллора, догадались бы о том, насколько внимательно изучает он своего пациента. «Да, ваша светлость, гроза. Весьма внушительные раскаты. Я ожидаю пришествия воинственных туч, которые определенно должны появиться после такой увертюры, не правда ли? Ха-ха-ха-ха!» «Это из-за нее вы пришли в мою спальню, доктор?» «Не помню, чтобы я посылал за вами». «Вполне естественно, ваша светлость. Вы не посылали за мной. Меня призвали сюда несколько минут назад из-за того, что вы упали в обморок. Прискорбное, но ни в коей мере не редкостное происшествие. Такое может случиться с каждым. Вы помните, как лишились чувств?» Доктор потирает подбородок. «Что стало причиной? В комнате слишком натоплено?» Граф подходит поближе к доктору. «Принц Кваллор», — говорит он, — «я не падал в обморок». «Ваша светлость», — отвечает доктор, — «когда я вошел к вам в спальню, вы были в беспамятстве». «С чего бы мне падать в обморок?» «Я не падал в обморок, принц Кваллор». Граф отводит взгляд от доктора. На него вдруг наваливается такая усталость, что он садится на край кровати. «Ничего не могу вспомнить, принц Кваллор. Совсем ничего. Помню только, я страстно жаждал чего-то, но чего именно, не знаю. Мне кажется, все это было месяц назад». «А вот это я могу объяснить», — говорит принц Кваллор. «Вы готовились к торжественному завтраку в честь вашего сына. Время поджимало, вы боялись опоздать. Вы и без того уже пребывали в слишком большом напряжении, так что эти опасения оказались для вас непосильными. Вы, что называется, страстно жаждали поскорее увидеть вашего годовалого сына. Об этом у вас и сохранились смутные воспоминания». «А когда состоится завтрак моего сына?» «Через полчаса, или, если быть точным, через 28 минут». «Вы хотите сказать, нынешним утром?» На лице лорда Сепулькревия возникает тревожное выражение. «Нынешнее утро было, есть и будет, или не будет, ничем не хуже другого, да снизойдет благодать на его громовое сердце. Нет-нет, господин мой, пока не вставайте». Лорд Сепулькревий попытался подняться на ноги. «Через мгновение другое вы будете чувствовать себя лучше некуда. Завтрак откладывать не придется». «О нет, ни в коем случае. У вас еще есть в запасе 27 долгих, по 60 секунд в каждые минут, и Флей, надо думать, уже приближается, чтобы приготовить для вас одежду. Да вот и он». Флей не просто приближается, он уже на пороге спальни. Он не смог задержаться в каменных проулках больше времени, чем потребовалось, чтобы прорезать их и неприметным одному ему известным проходом добраться до комнаты хозяина. Но при этом он всего на несколько секунд опережает Стирпайка, который, едва Флей успевает открыть дверь спальни, проскальзывает у него под рукой. Стирпайк и слуга с изумлением видят, что лорд Сепулькревий, похоже, вновь обрел свое всегдашнее меланхоличное «я». Флей, подволакивая ноги, подходит к графу и падает перед ним на колени. Неожиданным, неуправляемым, неловким движением колени с хрустом ударяются о пол. На миг изящная бледная ладонь графа ложится старому пугалу на плечо, но произносит он всего лишь «мой церемониальный бархат, Флей», как можно скорее. «Бархат и опаловую брошь в виде птицы». Флей тяжело поднимается на ноги. Он первый слуга своего господина. Он обязан разложить одежды графа и помочь ему приготовиться к великому завтраку, даваемому в честь его единственного сына. Что до этого жалкого сопляка, то он в спальне его светлости и неуместно, и не ко времени. Да и доктору делать здесь больше нечего. Положив ладонь на дверь гардероба, Флей с хрустом поворачивает голову. «Я справлюсь, доктор», — говорит он. Взгляд его перемещается с доктора на Стирпайка, и Флей поджимает губы, выражая смесь презрения с отвращением. Выражение это не минует внимания доктора. «Совершенно верно». «Совершенно, совершенно верно. Его светлости с каждой проходящей минутой становится лучше, так что мы здесь более не нужны, а определеннейшим образом не нужны, клянусь всем и всяческим тактом. Вот именно так бы я и сказал. Ха-ха-ха. Подумать только, не нужны, да и все тут. Пойдемте, Стирпайк, пойдемте. А, кстати, откуда это у вас кровь на лице? В пиратов играли? Или застукали тигра в своей постели? Ха-ха-ха. Впрочем, об этом после, друг мой, об этом после». И доктор начинает теснить Стирпайка к двери. Однако Стирпайк не любит, когда его оттесняют. «После вас, доктор», — говорит он, вынуждая доктора выйти первым. Прежде чем закрыть за собой дверь, Стирпайк оборачивается и доверительным тоном сообщает графу: «Я позабочусь о том, чтобы все было готово. Предоставьте это мне, ваша светлость. Еще увидимся, Флей. Ну что ж, доктор, в путь. Дверь закрывается».